Слава Богу, что мы познали того, кто прощает все грехи. Слава Богу, что есть это служение, где мы можем увидеть себя во свете учения Писания, нас в нашей семейной жизни. Можем поправить, исправить, покаяться, изменить. Братья и сестры, слава Богу, что есть Тот, Который прощает. Пусть и это служение послужит нам в помощь для того, чтобы жизнь каждой семьи могла быть такой, чтобы, как в книге пророка Исаия, мы читаем, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Бог видит нас, и как Он оценивает нашу жизнь? А Он оценивает. Он каждый день строго судит. Он видит, Он знает. Так хочется, чтобы Господь помог нам всем поправить жизнь в наших семьях. Есть участие. Мы послушаем участие стихотворения. Стражана прочитает «Спичка». А после этого послушаем семейное участие брат Женя Страла. Такой псалом. «Когда делают дети ошибки, трудно в них узнавать нам себя». Пожалуйста.